4. Холмс прибыл на вокзал в назначенное время и немало изумился, увидев, что на самом деле представляют собой несколько вагон-салонов, о которых небрежно упомянул Кэбот Лодж. Это был целый личный поезд. Сразу за паровозом размещался вагон для слуг. Затем роскошный вагон-ресторан. Отдельный курительный вагон, чтобы беседовать и любоваться видами. По меньшей мере 4 вагона для Лоджа и его гостей. Кэбботу Лоджу и его жене Нанни предназначалось полвагона в хвосте состава. Такое же пространство с отдельным ватер-клозетом. Только подумать, ватер-клозет в поезде. Было отведено Дону Камерону и красавице Лиззи. Хейф разместили в 2 роскошных купе, в большом Джона и Клару, в соседнем их дочь Хелен. Кларенс Кинг не поехал, отговорившись необходимостью быть на Западе по горно-рудным делам. Зато Агастес Сен-Гаденс принял приглашение Лоджа. 3 холостякам, Сен-Гаденсу, Джеймсу и Холмсу, достались купе поменьше. Впрочем, в каждом был отдельный ватер-клозет и умывальник. Услышав, что 3 джентльменам придется обходиться услугами всего 2 камердинеров, вагон для слуг и без того был забит до отказа. Джеймс заметил со вздохом. «Что ж, придется вытерпеть это неудобство». Он очень сдержанно поздоровался с Холмсом, который за 2-недельное отсутствие ни разу не дал о себе знать. Однако сыщик был погружен в свои мысли и не заметил этой тщательно продуманной холодности. Писатель раздраженно думал, что вынужден будет первым нарушить взаимное молчание и поговорить с Холмсом наедине. Случай представился после изысканного обеда, когда дамы удалились в общую гостиную, она располагалась в первой половине 4-го вагона, а мужчины ушли в курительный салон с бренди и сигарами. Джеймс попросил Холмса задержаться в вагоне-ресторане и велел официантам стоять снаружи, пока их не позовут. «В чем дело?» — спросил Холмс. Он по-прежнему был погружен в свои мысли и за обедом по большей части молчал, несмотря на все усилия Хелен Хей втянуть его в разговор. «Я видел Мориарти», — прошептал Джеймс. «И написал вам об этом на адрес вашей чёртовой табачной лавки. Но конверт вернулся через день нераспечатанным с припиской, что вы больше не забираете там почту». «Верно». Холмс поднёс свою новомодную зажигалку к огромной пенковой трубке и выпустил клуб едкого дыма в воздух и без того пропахший жареным мясом и вином. «Я был в разъездах и не заходил за почтой в табачную лавку. Где и когда вы видели Мориарти?» «В тот день, когда собирался ехать из Чикаго в Нью-Йорк», — раздраженно ответил Джеймс. 15-го, в тот день, когда вы укатили невесть куда». «Где вы его видели, Джеймс? И что он поделывал?» Писателю подумалось, что Холмс задает вопросы как-то чересчур небрежно для такой серьезной темы. «Он был на центральном вокзале Чикаго, прочесывал вагоны. Искал меня, Холмс. Ему помогали несколько громил. Я еле успел скрыться незамеченным». Холмс кивнул и выпустил дым. «Почему вы думаете, что профессор Мориарти искал именно вас, Джеймс?» «Ну, вы же не ехали тем поездом из Чикаго в Нью-Йорк, верно?» Холмс, не вынимая изо рта зажатую в зубах трубку, мотнул головой. «Мориарти и его бандиты целенаправленно искали жертву», — сказал Джеймс. «И этой жертвой был я. Через кого-то, кому вы рассказали о подслушанном мною разговоре Мориарти с гангстерами-анархистами, сведения просочились наружу. Он охотился на меня, Холмс. Я твердо убежден». «В таком случае хорошо, что вы не сели на тот поезд», — заметил Холмс. У Джеймса отвисла челюсть. «И вам больше нечего сказать в ответ на мои известия? Где вы были последние 2 недели?» «Да так, в разных местах», — ответил Холмс. «Что вы сделали для спасения Вашингтона, Нью-Йорка, Филадельфии, Чикаго и других городов, которые Мориарти планирует погрузить в хаос анархистского мятежа после убийства президента Кливленда? Приведена ли в готовность армия? Обращались ли вы к мэрам и главам полиции этих городов? Я не могу придумать иной причины, которая оправдывала бы ваше двухнедельное отсутствие и очевидную беспечность перед лицом общенациональной революции». «Я бы не тревожился из-за Мориарти», — сказал Холмс, похлопывая Джеймса по плечу, словно учитель, ободряющий ученика. Джеймс не успел оттолкнуть его руку и потом много часов об этом жалел. «Не тревожился из-за Мориарти?» — воскликнул Джеймс. «Но, безусловно, он должен быть вашей задачей номер один. Профессор Мориарти, говоря вашими же словами, организатор и вдохновитель всех грядущих убийств и мятежей, вам следует целиком сосредоточить усилия на поисках Мориарти и предоставить другим разбираться с этим мальчишкой Луконом». «Нет», — отрезал Холмс. «В первую очередь мы должны сосредоточиться на том, чтобы не дать Лукану Адлеру убить президента. Потом я займусь профессором Мориарти. Положитесь на меня, Джеймс». Писатель только затряс головой от бессильного изумления. «И вы знаете, как это сделать? Как предотвратить убийство президента?» — выговорил он наконец. «Известно ли вам, откуда убийца намерен стрелять? Каков его план отступления? И главное, как вам его остановить?» «Думаю, да. Мы все узнаем меньше, чем через 3 дня, верно? И да, Джеймс, в решающий момент я рассчитываю на вашу помощь». Прежде чем открыть дверь и махнуть официантам, что те могут войти, он имел наглость еще раз похлопать литератора по плечу. «Быть может, присоединимся к другим джентльменам в курительном салоне». Генри Джеймс никогда не испытывал желания кого-нибудь убить, если не считать кратких вспышек ярости, направленной на старшего брата Уильяма. Но сейчас у него руки чесались всадить в мистера Шерлока Холмса хлебный нож. В курительном салоне он сел как можно дальше от сыщика.